Я целые 3 недели потерял даром. Я ходил к ней. У меня сердце болело, я мучился неизвестностью. Я и не мог писать, я и не думал об этом. Только теперь, когда счастье настает для меня, я очнулся». «Вася», — начал Аркадий Иванович решительно. «Вася, я спасу тебя. Я понимаю все это. Это дело не шутка. Я спасу тебя. Слушай меня. Я завтра же иду к Юлиану Мостаковичу. Не качай головой, нет, слушай. Я расскажу ему все, как было. Позволишь мне сделать так? Я объясню ему, я на все пойду. Я расскажу ему, как ты убит, как ты мучаешься». «Знаешь ли, что ты уже теперь убиваешь меня?» — проговорил Вася, весь похолодев от испуга. Аркадий Иванович побледнел было, но одумался и тотчас же рассмеялся. «Только-то! Только это!» — сказал он. «Помилуй, Вася, помилуй! Не стыдно ли? Ну, послушай, я вижу, что огорчаю тебя. Видишь, я понимаю тебя, я знаю, что в тебе происходит. Ведь уж мы 5 лет вместе живем, слава Богу. Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый. Ведь уж Елизавета Михайловна это заметила. Ты, кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо. Свихнуться, брат, можно. Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется. Тебе хочется, например, чтобы Юлиан Мостакович был вне себя. И еще, пожалуй, задал бы бал от радости, что ты женишься. Ну, постой, ты морщишься. Видишь, уж от одного моего слова ты обиделся за Юлиана Мостаковича. Я оставлю его. Я ведь и сам его уважаю, не меньше твоего. Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься. Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтобы у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг 1100 капитала, чтоб все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы ни с того ни с сего помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда, к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Друг мой, милый мой, я не смеюсь, это так, ты уж давно мне все почти такое же в разных видах представлял, потому что ты счастлив». «Ты хочешь, чтобы все, решительно все, сделались разом счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым. Потому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь. Но я и понимаю, как ты готов себя мучить за то, что там, где бы нужно было показать свое родение, уменье, ну, пожалуй, благодарность, как ты говоришь, да вдруг манкировал. Тебе ужасно горько при мысли, что Юлиан Мостакович поморщится и даже рассердится, когда увидит, что ты не оправдал надежд, которые он возложил на тебя. Тебе больно думать, что ты услышишь упреки от того, кого считаешь своим благодетелем, и в какую минуту. Когда у тебя радостью переполнено сердце, и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность. Ведь так, не правда ли? Ведь так... Аркадий Иванович, у которого дрожал голос, оканчивая, замолчал и перевел дух. Вася смотрел с любовью на своего друга. Улыбка скользила по губам его. Даже как будто ожидание надежды оживило лицо его. «Ну так слушай же», — начал снова Аркадий, еще более вдохновленный надеждою. «Так и не нужно, чтобы Юлиан Мостакович извинил к тебе свою благосклонность. Так ли, голубчик мой? В этом вопрос». «А коль в этом, так я же», — сказал Аркадий, вскочив с места, — «я же пожертвую собой для тебя. Я завтра еду к Юлиану Мостаковичу, и не противоречь мне. Ты, Вася, свой проступок до преступления возводишь. А он, Юлиан Мостакович, великодушен и милосерд, да к тому же не таков, как ты. Он, брат Вася, нас с тобой выслушает и из беды вывезет. Ну, спокоен ли ты?» Вася со слезами на глазах сжал руку Аркадия. «Полно, Аркадий, полно», — сказал он, — «дело решенное. Ну, я не кончил, ну и хорошо. Не кончил, так не кончил. И тебе ходить не нужно, я сам все расскажу, сам пойду. Я теперь успокоился, я совершенно спокоен, только ты не ходи. Да, послушай». «Вася, дорогой ты мой», — вскричал в радости Аркадий Иванович, — «я по твоим словам говорил, я рад, что ты одумался и оправился. Но что бы с тобой ни было, что бы ни случилось, — я при тебе, это помни. Я вижу, тебя терзает то, чтобы я не говорил ничего Юлиану Мостаковичу. И не скажу, ничего не скажу, ты сам скажешь. Видишь ли, ты завтра пойдешь или нет. Ты не пойдешь, ты здесь будешь писать, понимаешь? А я там узнаю, какое это дело, очень ли спешное или нет, нужно ли его к сроку или нет. И если просрочишь, так что может выйти из этого?»